В нашей прошлой беседе мы расстались с Иисусом в тот момент, когда Он постарался показать религиозным лидерам, что Он больше, чем просто сын Давидов, как его часто называл народ. С этой целью Иисус процитировал отрывок из 109-го псалма Давида, в котором говорится: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И закончил цитату словами: «Сам Давид называет его Господом». Иисус на самом деле был сыном Давидовым, или величайшим сыном Давида, как мы часто называем его. Но он был гораздо больше, чем просто сын Давида. Он был также сыном человеческим и сыном Божьим, Господом. Он был не только Мессией Израиля, имевшим право на престол Давида, но также Спасителем, который взял на себя грехи мира, принеся себя в жертву и обеспечив таким образом вечное искупление для всех верующих. Предостережение против лицемерия. 12 глава от Марка, с 38 по 40 стих. Иисус предостерегает слушающих Его, тех, которые слышали, что Он только что сказал религиозным лидерам. Поняли ли они значение Его слов? Едва ли. Однако, они не могли не заметить различия между учением Иисуса и учением книжников и фарисеев. И множество народа слушало его с услаждением, читаем мы. Простой народ принимал его с радостью, но это нельзя было сказать о правителях народа. И Иисус решил, что он должен предостеречь народ относительно этих правителей. «Остерегайтесь, — сказал он, — книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Мы понимаем в общих чертах, что говорит здесь Иисус о тех людях. Однако мы можем неверно истолковать выражение «поедающие домы вдов», если мы не знаем некоторые из обычаев того времени. Книжники имели право получать вознаграждение за свои услуги, и женщины часто поддерживали раввина в финансовом отношении, надеясь получить за это особое благословение от Бога. Подобные идеи бытуют в религиозных кругах и поныне. Иисус предостерегает таких людей против их стремления быть всегда на первом месте, а также против суеверия в духовных вопросах. И сегодня существуют так называемые религиозные люди, выставляющие на показ свою религиозность во имя личной выгоды. Они не заботятся о том, что они могут дать религии, а только о том, что религия может дать им. О таких Иисус говорит: «Сии примут тягчайшее осуждение в день суда». Давайте испытаем самих себя. Не найдется ли и в нас самих такого лицемерия? Может быть, и наша религиозность только внешняя оболочка, прикрытие, под которым скрывается сердце, не желающее склониться пред Иисусом как Спасителем, не желающее поставить Христа на первое место над всеми другими делами, интересами и стремлениями? После дискуссии с израильскими религиозными лидерами и последующего осуждения некоторых их поступков, Иисус Христос отошел и сел против сокровищницы. Эта сокровищница находилась в женском отделении двора при храме. Там стояли ящики или сосуды для пожертвований, на поклонение в храме, на бедных и так далее. Иисус наблюдал, как люди, пришедшие на празднование Пасхи, вносили свои пожертвования. «Многие богатые клали много», — пишет Марк. Одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет квадрант. Иисус видел, как она вошла и положила свои пожертвования. И, зная человеческое сердце, он увидел, что она рассталась с последним, что у нее было. Ее пожертвование было воистину жертвой. Воспользовавшись этим случаем, Иисус дал своим ученикам урок о том, что является истинным пожертвованием. Эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Богатые, говорит Иисус, клали много, и они могли себе это позволить без особого ущерба для себя. При этом они надеялись, что их щедрые пожертвования засчитаются им в пользу. Но бедная вдова, у которой не было никаких запасов и сбережений, положила в сокровищницу последние ее гроши, которые у нее были. Иисус говорит своим ученикам, что именно такого рода пожертвование находит благоволение в глазах Бога. Он говорит, что Бог ценит не по размеру пожертвований, а по сердечным намерениям жертвующего и по тому, чего стоит дающему его дар. О разрушении храма. Мы подходим к изучению беседы на горе Елеонской, в которой Иисус говорит со своими учениками о грядущих событиях. Повод для этой беседы послужил вопрос, который они задали ему относительно храма. Они собирались покинуть храм и отправиться на гору Елеонскую. И перед тем, как тронуться в путь, кто-то из них обратил внимание Иисуса на красоту храма. «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ, «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И позднее, когда они сидели на горе Елеонской напротив храма, Марк пишет, что Петр и Яков, Иоанн и Андрей спросили его наедине, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Мы знаем, что Иисус имел в виду будущее разрушение храма. Меньше чем 50 лет спустя после этого разговора римские армии вошли в Иерусалим и разрушили город и храм. Израильские патриоты подняли восстание, и римский кесарь послал войска, чтобы подавить это восстание и разрушить город. Все, что осталось от храма после того разрушения, это единственная опорная стена, которую называют сейчас стеной плача. Когда ученики задали Иисусу свой вопрос, они не подозревали, что между разрушением храма и наступлением конца времен пройдет долгий интервал по времени. Они думали, что все эти события произойдут в последние дни, когда Христос явится для установления своего царства или непосредственно перед этим. И поэтому они спрашивали его, какие признаки или знамения будут указанием на то, что последние дни наступают. Признаки наступления последних дней. 13 глава от Марка, с 3 по 6 стих. Иисус сначала ответил на их второй вопрос. Какой признак, когда все сие должно случиться? И Он предостерег их, что явятся многие самозванцы под Его именем, выдающие себя за Христа, и попытаются обмануть и увлечь их. То, что сказал здесь Иисус, было многократно подтверждено впоследствии апостолами в их посланиях. «Смотрите за собою» 13 глава с 9 по 13 стих. Иисус также предостерегает своих учеников, что им придется пострадать от преследований. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах за Меня для свидетельства пред ними, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Он говорит им, что они будут Его свидетелями, предправителями и царями. Христиане будут страдать от преследований, но их страдания Бог сделает средством для распространения Евангелия по всему миру. Претерпевший же до конца спасется.